Арфа Скальда. О, арфа Скальда, долго ты спала в тени, в пыли забытого угла, но лишь луны, очаровавшей мглу, лазурный свет блеснул в твоем углу. Вдруг чудный звон затрепетал в струне, как бред души, встревоженный во сне. Какой он жизнью на тебя дохнул, иль старину тебе он вспомянул, как по ночам здесь сладострастных дев давно минувший вторился напев, иль в сих цветущих и под ней садах их легких ног скользил незримый шаг. 21 апреля 1834 года.